«Сержант Дюбуа, я рассказал вам все, что знал». «Мсье Ману, только один вопрос. Изнасилованная девушка, кем она была? Вы помните ее имя?» «Увы, нет». Люк недовольно поморщился и продолжил. «А откуда взялась информация, что брат мадам Жизель Кюри умер?» «Она сама сказала. Мы общались еще около года после ее переезда в Сен-Карно. Ее брат куда-то пропал, поэтому я и спросил, как его дела. Но оказалось, умер». Люк поблагодарил старика, попрощался и положил трубку. Николя выжидающе смотрел на своего сержанта. «Мимо». «Да, капитан, похоже, нам ничего больше не удастся узнать об этой истории. Кажется, она сама пустила слух о смерти брата». «Ну хорошо, тогда перевернем всю клинику. Мы были максимально деликатны, но, думаю, пора допросить всех с пристрастием. Поешьте хорошенько, Люк, день будет долгий. А я пока подпишу документы на осмотр всех палат и на допросы свидетелей, иначе администрация клиники засудит нас». Через час Николя со своими сержантами прибыл в клинику. На этот раз, потряхивая ордером, Николя выбил для себя отдельную комнату и потребовал привести каждого пациента. Допросить персонал он решил в самом конце, когда уже получит достаточно информации. Так им будет сложнее врать и умалчивать, а в клиниках всегда есть о чем умалчивать. В этом капитан был уверен. Они начали с первого этажа. На допрос явилась милая дама в зеленом кардигане, белом шарфе и белых брюках, элегантно одетая, с прической и идеальным маникюром. Сложно поверить, что у такой женщины могут быть какие-то проблемы с головой. «Мадам, я капитан жандармерии Николя Фонтен. Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Знали ли вы мадам Жизель Кюри?» «Конечно». «Расскажите, что ее беспокоило в последнее время?» «В основном здоровье, капитан». «Говорила ли она какие-то необычные вещи? Была ли чем-то встревожена?» «Не помню такого». «Она рассказывала когда-нибудь о своем брате?» «У нее был брат?» Николя начинал сердиться. Мадам выглядела не только абсолютно здоровой, но и явно над ним насмехалась. «Мадам, ее очень жестоко убили. И, возможно, тот, кто это сделал, захочет навредить кому-то еще. Ваши показания помогут нам поймать очень плохого человека». Николя намеренно разговаривал с ней, как с маленьким ребенком, произнося слова медленно и четко. «У вас ведь есть родственники? Им тоже может грозить опасность. Мы все находимся в опасности, пока не поймают преступника. А теперь, пожалуйста, подумайте хорошенько еще раз. Может быть, мадам Кюри о чем-то рассказывала?» Женщина посмотрела на капитана, затем перевела взгляд на свои ногти и сказала: «Через 12 минут ко мне придет моя маникюрша. Получить здесь идеальный маникюр почти невозможно. У вас есть еще вопросы, капитан?» «Знали ли вы Фредерика Саванжа?» «Не помню такого». Большая часть пациентов отвечала жандармам именно таким образом. Прошло уже 3 часа, и вереница лиц и ничего не значащих ответов заставила Николя усомниться в успехе мероприятия. Лишь пара человек отметили повышенную тревожность пациентки и подозрение в заговоре. Но, по общему мнению, мадам Кюри сильно преувеличивала, однако следующий пациент оказался неожиданно разговорчив. «А я вам сразу говорю, здесь что-то не то». «Что именно, месье?» «Жизель умерла после того, как рассказывала про заговор, верно?» «Продолжайте». «А перед этим умерла ее подруга, верно?» «Какая подруга?» «Какая-какая? Такая же, как она, старая, в блузке, с шарфиком, вязала». «Имя ее знаете?» Нет, не знаю. И что с ней случилось? Вы, жандармы, вот вы мне и скажите. Умерла, и все. Давно? Нет, недавно. Вчера. Вчера. Ясно. Николя потер глаза и, наконец, понял, что пациент с особенкой. А может, и сегодня. Но дело не в этом. Дело в том, что перед этим умер еще один человек. Фредерик. Фредерик Саванш? Николя насторожился, хотя формально это было самоубийство. Любые совпадения всегда приковывают внимание, поэтому он уточнил. Так что с Фредериком? Он тоже умер. Как? Вы мне скажите, вы же жандармы. Вы общались с ним? Может, он был тревожен или тоже подозревал заговор? Нет, мы общались только пару раз в саду на прогулках. И что он вам говорил? Что его хотят убить, а теперь он мертв. Совпадение? Он сказал, кто хочет его убить. Врачи. Кто-то конкретно? Он сказал, они убьют меня своими таблетками. Еще через 2 часа информации у Николя так и не прибавилось. Пациенты стали сложнее, диагнозы серьезнее, а допросы короче. Настала очередь персонала. Но они, словно сговорившись, отвечали максимально бесполезно. Пациентка умерла от инсульта. Вот заключение о смерти. Да, конечно, они иногда говорят о заговорах, но это один из симптомов целого ряда заболеваний. Нет, ничего подозрительного не заметили. Потерпев поражение, Николя с сержантами начали собираться обратно в участок. Выключили и положили в футляр камеру для допросов, закрыли папки и уже были готовы освободить занятую ими комнату, как дверь резко открылась, и кто-то кинул внутрь скомканный лист бумаги.